Читать Слово Господне, которое записано в первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Священное Писание нам открывает, в жизни человека есть только два страха. Это страх Божий и страх человеческий. Вы знаете, что страх Божий существует там, где люди служат Господу. Страх человеческий присущий всем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Дорогие минуты нам Бог даровал. Мы увидели братьев, сестер, а Иисус, дорогой, с нами быть обещал, дадим Богу в сердце простор. И там такие слова есть в этом гимне. Здесь в общении сладком забыли мы страх и суровые камни в пути. Ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. Вы знаете, раньше, когда мы собирались по домам, и часто забирала милиция. И когда приходишь на богослужение, особенно там, где чуть ли не каждое воскресенье была милиция, вот когда собираемся на богослужение в доме, и говорит один проповедник, пели, как поем, вот сегодня мы спели псалом, потом говорит проповедник первый, я смотрю, наблюдают люди за окнами, мельком, не идет ли милиция. Первый проповедник говорит, посматривать. Второй проповедник говорит, посматривать. Я думаю, когда ж Господь ударит страх из сердца человека? И когда благодать увлечет людей, когда они забудут за милицию? Потому что сажали и возили в милицию, и штрафы, и церковь очень настрадалась. Потом, говорит третий проповедник, благодать больше изливается на слушателей, и смотрю, меньше посматривает на окно. Четвертый говорит, уже никто не смотрит на окно. Забыли про милицию, забыли про угрозы, которые мир все время нам нес, и как он всегда несет, были увлечены Духом Святым. Благодать завладела сердцем, духом человека, и забыли они за милицию и поют без страха. Здесь в общении сладком забыли мы страх и суровые камни в пути, ободрение нашли мы в Господних словах, чтоб силою новой идти. Потому что страх человеческий, он человека отвлекает от Бога, и Бог хочет, чтобы все, которые следуют за Ним, не имели бы человеческого страха в себе, потому что мы носим ветхого Адама. Для наглядного пособия, какие последствия имел человеческий страх, буду читать книга чисел, 13 глава, с 1 стиха я буду читать выборочно. «После сего народ двинулся из Осирохва и остановился в пустыне Хваран, и сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы вы не высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилем, по дому человеку от колена отцов их пошлите главных из них». И послал их Моисей из пустыни Хваран по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их я здесь не зачитываю. Из 18 стиха. «И послал их Моисей, высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней деревья или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли, было же это ко времени созревания виноградного.

распускали худую молву о земле, которую не осматривали между сынами Израилем, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Смотрите, в 10 человек было такое мнение, что они видели там сынов Енаковых, что там они видели исполинов, и мы были в глазах их, как саранча, и в глазах наших были, как саранча. Ну, что надо сказать по поводу этих людей? Они потеряли веру в Бога. Они взирали на видимое, забыли свое предназначение и величие Бога. Дали они место человеческому страху. И через это дали дьяволу в своем сердце место. Мы были в глазах наших, как саранча, и мы были в глазах ихних тоже, как саранча. А почему? Потому что страх человеческий овладел ими. Друзья мои, они были великие. Вы знаете, однажды в заключении в лагере сделал меня обыск замначальника по режиму, а потом у него еще есть заместитель, майор. И вот он пришел и обыскал меня, и там мне передачу передали, и как раз в этой передаче там было сало, там, не помню, еще какие продукты. Повыкидал он и говорит, вот так советские заключенные живут. Ну что, я очень роскошно живу в заключении. Будешь ты тут работать, не будешь там жить, ну, в общем, стал угрожать мне. А я на него смотрю и думаю... Да, как оно все складывается, и как он жестоко относится. Он, конечно, в погонах, чин большой, а заключенные одевают их в такую одежду, чтобы они на чучело похожи, фуражку такую одежду, чтобы изуродовать человека. И это специально, чтобы унижать человека. И поэтому мы действительно были как саранча перед этим начальником. И когда мы действительно смотрим на этого начальника, а не видим Бога, то, конечно, мы придем в паническое состояние. Я помню, когда к нам приехала милиция однажды, а когда приезжает, что нам, они кричат, прекратите там, а мы на колени и молимся, и слух молится, брат молится там, громко молится, а тот знает его, зам райисполкома, председатель райисполкома. Так кричит, замолчи, замолчи, а он еще сильнее молится. И как это приятно, когда мы выше начальника смотрим, видим Бога, тогда сатана не запугает нас начальником, потому что мы видим выше начальника, друзья мои. И начальники, это так Богом установлено, там Даниила, золотой истукан Даниил видел, очень большой красоте. И был страшен этот истукан видом. И поэтому начальство, оно всегда одевается с такими кокардами, с такими погонами, чтобы боялись, в таких пышных одеждах, понимаете? И это Богом установлено. Грешников надо держать в узде, иначе же они не дадут жить нормальным людям, которые хоть нормально как-то жить. Но мы же дети Божьи, мы дети Божьи. И я думаю на этого начальника, как он жестоко со мной обходится. А потом думаю, а какой он не должен быть иначе? Какой он должен быть иначе? Я возвращусь к этой теме. Вы знаете, когда пасут овец, то собаки пасут овец. А чтобы собак пасти, надо уже волка туда поставить, чтобы они боялись собаки. А чтобы волков пасти, надо льва поставить, чтобы шерсть с них слетела. Поэтому я думаю, да слава Богу, значит, он нужен такой тут, чтобы все летело от него, иначе же его слушать не будет. А я же в этой среде должен, конечно, все это испытывать. Друзья мои, поэтому страх человеческий, он бытует в жизни людей. И вот эти люди, которые ходили осматривать землю, они не Бога видели впереди, они видели этих исполинов, которые в глазах их, они были как саранча. Они смотрели на видимое, но не выше. И в этом была беда. И через это они дали место сатане и дали страху. И они высказывали свое мнение, искаженное человеческим страхом, и распускали худую молву. Когда мы читаем послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава, 17-18 стих, здесь написано так. «Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит безмерно в произведке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Поэтому 10 человек смотрели на видимое, и это видимое произвело в них такую работу в их сердцах, что оно привело их в панический страх. И они этот страх потом выливали в своих сердец в виде определенных слов. Потому что от избытка сердца говорят уста. Двух же человек страх человеческий не одолел, они говорили совершенно другое. Они сказали так, и сказали всему обществу, сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на сиденье. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Смотрите, какие разные речи в этих людей, которые возвратились с этой земли, которую Господь определил дать народу Божьему. 10 человек распускали худую молву, переполненные страхом, и они уже служили не Богу, а служили дьяволу. Дьявол побуждал их на преступление. И в своем состоянии они наделали много греха. Они своим паническим страхом привели все общество народа израильского, почти все общество, очень большой трепет. Они навели на общество народа израильского страх человеческий. И что же страх человеческий этот сделал? По истории подсчитывают, что около 2,5 миллионов шло евреев в обетованную землю. И представьте себе, сатана через этих людей сумел отравить народ израильский, сумел заразить вот этим страхом и возбудить большую опасность идти в обетованную землю. Они говорили, что мы погибнем. Для чего ведет нас Господь землю сию? Чтобы мы пали от меча. Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше нам возвратиться назад в Египет. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. Почему плакал народ? Что в них случилось? Умерли ли там люди, которых нужно было хоронить? Или, может быть, какие-то потери они сделали большие в жизни? Буквально в них никаких потерь не было. Но человеческий страх одолел этим обществом и привел в паническое состояние. И тогда, в этом паническом состоянии, воображение народ понял, что он там погибнет. И тогда он стал плакать. Поэтому страх человеческий нагоняет паническое состояние на человека и приводит его вот такой плач. И мало того, что общество плакало, они решили возвратиться назад. И мало того, что они решили возвратиться назад, сказало все общество, побить их камнями. Побить их камнями. Это кого? Это Моисея, это Иисуса Навина, это Халева, это тех, которых Бог поставил на это славное служение, побить их камнями. Смотрите, друзья, какие последствия от человеческого страха. И вот эти люди заразили народ Божий вот этим смертоносным ядом, через который сатана зарядил их там, в обетованной земле, этим человеческим страхом. Они пришли, принесли этот страх в народ Божий и распространили этот страх среди народа Божьего. И теперь сатана уже не в десяти работал, а очень во многих, может быть, тысячах верующих этих людей. Что сделал сатана? Сатана отравил народ Божий, и сатана сделал такое вот громадное дело, чтобы сделать зло и чтобы возвратить обратно к фараону туда. Друзья мои, какие последствия страха человеческого? Потому что страх человеческий приводит человека в паническое состояние. Иоанн говорит, что в любви нет страха, а в страхе есть мучение. Страх захватывает материальную и духовную сторону жизни человеческой. Страх уничтожает инициативу, энтузиазм, души добрые воображения. Страх порождает жадность, бесчестность, злобу, раздражительность в отношении с другими. Страх ужасен, потому что он постоянно находится в подсознании человека. Он приходит подобно вору ночью и отравляет мозг человека. Страх парализует человека, бывает. Страх человеческий, он лишает общения с Богом. И поэтому Господь не хочет, чтобы люди, дети Божии, страдали человеческим страхом. Когда мы читаем Иова, 15 глава, 20 стиха. «Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужасов в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит перед собою меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что ужас уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве». Человек, когда впадает в человеческий страх, то написано в притчах Соломона, 29 глава, 25 стих, «Боясь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Боясь пред людьми ставит сеть. И страха человеческие велики глаза, но ничего не видят. То есть, когда человек, пораженный человеческим страхом, в него создается очень большая мнительность и воображение недействительности. Я помню, когда один брат рассказывал из своей жизни, когда он задержался, он должен был приехать домой где-то часов в 12 ночи, но машина сломалась, и он, по-моему, или в 3 часа, но, говорит, жена рыдает. Я говорю, что с тобой? А она говорит, да я поняла, что ты так помыслила, что ты потерпел аварию, и где-то ты окровавленный лежишь там, в кувете, и некому тебе помочь, истекаешь кровью. И я с 12 часов уже рыдаю. И говорит, я ее несколько дней утешал, не мог ее вывести с этого состояния, потому что она допустила панический страх в свое сердце, и этот страх сделал ее вот такое состояние, что она рыдала. Знаю другой случай, когда тоже брат пошел в лес там рвать орехи, в часа 5 он там задержался, приходит, тоже жена рыдает. Рыдает и говорит, что я думала, что ты упал с дерева и там лежишь, и никому ты не нужен, а я не могу тебе помочь пойти. Рыдает. Он говорит, да не было ж такого. Ну, говорит, вот это я допустила. Страх человеческий живет в подсознании человека, и разрушает нервную систему человека. И приводит человека в паническое состояние. И тогда человек начинает скорбеть от того, чего нету. Смотрите, общество рыдало всю ночь. Общество рыдало всю ночь. А почему рыдало? Никаких не произошло изменений. А только враг сумел поразить это общество народа Божьего страхом человеческим. И не только рыдало, но оно решило побить камнями Моисея. Оно решило возвратиться назад. Тот, кому Бог поручил, они распускали худую молву среди народа Божьего. И этой худой молвой отравили народ Божий. Сатана сумел отравить народ Божий. Вселить антипатию против того, которому Бог поручил вести дело. Антипатию, отвращение и даже злобу. Смотрите, как сумел враг настроить народ Божий против тех, которые полагали свою жизнь за дело Божие. Мы видим, что Моисей, потому что Бог хотел истребить народ Божий, но Моисей помолился, и Моисей сказал, он молится так, я немножко прочитаю, но Моисей сказал Господу, услышать египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жители земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив, многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего, четвертого рода. Прости грех народу сему, по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте, в пустыне, искушали меня уже 10 раз, и не слышали гласа моего, не видят земли, которую я с клятвой обещал отцам их, и все раздражавшие меня не видят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил, и семья его наследует ее. И Бог сказал, что теперь 40 лет вы будете странствовать, и все люди, которые от 20 лет и выше, умрут и не войдут в землю обетованную. В двух этих мужах, Иисуса Навина и Халева, совершенно было другое состояние. Написано, в них был иной дух. Через них Бог вдохновлял народ. Через них Бог укреплял веру народа Божьего. Хранили они единство с Моисеем и с Богом и не давали места дьяволу, когда эти 10 человек, они подверглись вот этому нападению дьявола. Они смотрели не на видимое, но на невидимое. И они сохранили верность Богу. И Бог был доволен ихним состоянием, и Он наградил их. Вы знаете, в жизни христианина бывают различные ситуации. Когда мы читаем за Елисея, через которого Господь делал свои удивительные дела, и враги решили его захватить в плен, чтобы уничтожить, потому что он царю израильскому говорил, что ты там опасайся, потому что там осада, и поэтому не ходи той дорогою. И это неоднократно он делал. И царь сирийский сказал, что между нами есть человек, который доносит израильскому царю, что у нас тут делается, как это обычно в царствах, там есть доносчики. А один из слуг его сказал: нет, говорит царь, нет, говорит, среди нас доносчиков, но там, говорит, в народе израильском есть пророк, который говорит то, что ты говоришь в спальной комнате твоей. И он решил взять в плен для того, чтобы уничтожить этого пророка. 6 глава, 4 царств, 13 стиха. И сказал он: пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали: вот он до Фаина. И послал туда коней и колесницы, и много войска. И пришли ночью, и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал слуга ему: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора, наполненная конями, колесницами огненными, кругом Елисея. С нами больше, говорит, нежели тех, которых с ними. Но Елисей видел невидимое, а слуга не видел этого. И поэтому слуга пришел большой страх человеческий. И Елисей помолился и сказал: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл глаза Господь слуге, и он увидел. И вот очень большая охрана была вокруг этого пророка. Знаете, я как-то читал один рассказ, когда один проповедник, находясь в одной местности, он был у умирающего человека, и этот умирающий человек попросил его, чтобы он отвез очень крупную сумму денег его родственнику. И этот проповедник взял эти деньги и повез. Он был на лошади. Ему надо было ехать через лес. И вот, говорит этот проповедник: когда я в лес въехал, на меня напал сильный человеческий страх. И я, говорит, дальше не мог ехать. И я, говорит, встал с лошади и преклонил голову к лошади и очень искренне помолился Богу. Успокоившись перед Господом, я, говорит, сел на лошадь и спокойно довез эти деньги. Но потом, через десяток лет, или не помню, через сколько он там говорит, я снова был в той местности, и, говорит, тоже к одному человеку пригласили, который умирал, и этот человек говорит: я должен перед вами покаяться. А проповедник говорит: я вас первый раз в жизни вижу, что вы сделали мне? А он говорит: а вы знаете, когда вы везли крупную сумму денег, я подстерегал вас в лесу для того, чтобы напасть на вас. И у меня, говорит, был хороший момент, когда вы встали с лошади, чтобы забрать эти деньги. А проповедник говорит: так почему же вы не напали на меня? А он говорит: когда я хотел кинуться на вас, я вижу, что сбоку вас стоят еще два человека очень рослых, очень таких больших мужчины. И я, говорит, понял, что я вас троих никогда не могу одолеть. Как настрою? Я был один. А потом он понял, что Бог послал ангелов своих и открыл глаза этому разбойнику, чтобы он увидел, что он не одинокий, этот человек, и чтобы оградить его от этого хищного человека, друзья мои. И Бог защитил его. Так Бог бывает защищает своих возлюбленных. Друзья мои, когда человек, дитё Божие, хотя не должно иметь человеческого страха, хотя вот пророк Давид говорит так в 55-м псалме, 4 стих, сейчас я прочитаю: когда я в страхе, на тебя я уповаю. Когда я в страхе, я на тебя уповаю. Значит, есть несколько человеческих страхов, которыми дьявол старается связать людей на этой земле, и ему удается связывать людей. Это страх бедности. Этот страх обычно нападает на людей, которые богаты, особенно за границей, там бизнесмены, бывает, что получают банкротство, и тогда они решают даже покончить жизнь самоубийством. Один брат говорит, что пришел ко мне бизнесмен, разорившийся, и он в таком паническом состоянии говорит, что я покончу жизнь, уже мне жить не к чему, потому что всего лишился. Тогда этот брат продолжительное время беседовал, убедил его, что жизнь человека не заключается только в богатстве, что это все, так сказать, временное явление. И он разубедил его Словом Божьим, что тот ободрился, и помолились они, и он продолжает жить, и, слава Богу, все хорошо. Поэтому, друзья мои, страх бывает болезни. Когда человек заболевает, то враг ему навевает, что это он умрет, что, значит, не его воображение, что там не его рак, то еще что-нибудь. Враг такое человеку навевает. Если человек предается этой разрушительной мысли, то если в него и не было рака, так он приключится. Потому что, когда человек поражается страхом человеческим, в него начинает усиленно работать страшная нервная система. И человек предается сомнениям, и тут враг может поражать. Поэтому нужно в болезнях надеяться на Бога, не предаваться этим рассудкам, а полагаться на Господа. Потом бывает страх осуждения. Ну, естественно, что любой человек всем угодить не может. И другие могут люди о нем отзываться не вполне. Хотя Христос говорит, когда ты видишь брата согрешающего, пойди и обличи его. И если покаялся он, то ты приобрел брата твоего. Но бывает, что и за глаза что-то высказывают недоброе. И когда оно доходит до человека, тогда человек очень унывает и тоскует. И бывает, что враг травмирует человека таким образом. Но человек должен хранить сердечный мир. Написано: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Поэтому мы должны проверить себя и не предаваться паническим таким состояниям, но хранить себя. Написано, рожденный от Бога, хранить себя, и лукавый не прикасается к нему. И вы знаете, друзья мои, хочу привести о том, что в скинии не было окон, и там день и ночь горел семилампадный светильник. Сияло ли солнце на улице, там один свет был, или дождь шел, или ночь там была, там одинаковый свет был, потому что скиния изолирована была от внешнего мира. Так сердце человека, дух человека должен быть изолированный от внешнего мира. Он должен быть хранителем Божьего присутствия. Написано: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». И поэтому, друзья мои, мы должны, как Иоанн говорит, рожденный от Бога, хранить себя, и лукавый не прикасается к нему. И нам необходимо хранить себя, хранить сердечный мир. Некоторых бывает, особенно это в женатых, потерять любовь жены или мужа. Ну, это есть такое ревность такая. А ревность лютая, как преисподняя. Такая она лютая, в песне песней написано. Поэтому мы не должны предаваться ревности, потому что это греховное состояние. Когда человек впадает в ревностное состояние, то нужно покаяться в этом. Мы любим кого-то, но это не значит, что этот человек наша собственность. Любовь – это самая большая сила в мире, потому что Бог есть любовь. И где нет любви, там нет и Бога. Но когда мы будем принадлежать Богу, то Бог будет хранить нас. И мы не должны допускать ревности, потому что ревность, она лишает человека покоя, лишает мира, и мы должны хранить себя. В некоторых еще есть такой страх, как страх старости. это, конечно, когда человек входит в возраст, то он думает, а каким он будет, когда он постареет, хилым, слепым, глухим, дрожащим. Но он представляет, какой он будет такой плохой, и кто о нем будет заботиться. И тогда начинает унывать, еще ничего нету в жизни, и глаза нормально, и все. А он уже начинает унывать и тосковать, потому что дьявол его запугивает, что да некому докормить тебя будет, да некому там еще что-то сделать. Друзья мои, сатана запугивает человека. И человек начинает унывать и скорбеть. Вообще в нашем организме все клетки меняются в течение 11 месяцев. Бог так чудесно устроил, что все у нас меняется, и человек стареет, кроме зубов и костей. Вот, они остаются по-прежнему. А человек в основном слабеет по причине отложения солей в его организме. И поэтому необходимо здесь не унывать, а стараться доверять Господу во всем и стараться сохранять верность Господу. Некоторых бывает, что человека смерть очень тоже пугает. Смерть придет, она всех постигнет, потому что написано, положено человеком однажды умереть, а потом суд. И наша жизнь – это приготовление, молодость – это приготовление к старости, а жизнь – это приготовление к смерти. И апостол Павел говорил, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. И перед своей смертью он так сказал: «Время отшествия моего настало, добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Поэтому написано, праведники, они в старости сочны, свежи и плодовиты, чтобы возвещать, что праведен Господь. Потому что старость наполняет Господь своим присутствием. И поэтому мы должны полагаться во всем на Господа и доверять Господу. Теперь страх человеческий, как я говорил, живет под сознанием человека, и с человека не выходит. В страхе нужно каяться, как в любом другом грехе. Нужно каяться. Господи, прости меня за страх. Бывает, когда человек перепугается, испугается по разным причинам. Мне пришлось быть в одном городе, и брат попросил помолиться. Он говорит, что жена моя в этом году, почти целый год она ходит к врачам и только на таблетках и живет. Побеседовал я с этой сестрой, я ее знал раньше, искренняя душа такая и верная душа. Говорю, ну а что ж у тебя произошло, что ты все болеешь? Она говорит, я на таблетках живу. А что ж произошло? Я говорю, а ты не перепугивалась вот в этот период? Она говорит, да вы знаете, год тому назад я шла с собрания, и напал на меня какой-то мужчина и душил меня. И я молилась, но вырвалась от него, и все прошло благополучно. Но она перепугалась от этого мужчины. Но брат, который работал с нею, он не мог понять, что это страх поразил ее. И страх живет в подсознании человека и разрушает нервную систему человека. А нервная система управляет всеми органами человека. И когда пришлось побеседовать с этой сестрой, она покаялась в страхе. Мы совершили молитву с братом, там, служителем, с возложением руки, помазанием. Потом я спрашивал, это не в нашей местности. Говорю, ну как, сестра? Говорит, забыла таблетки. Бог снял это все. Но чем дольше живет страх в человеке, тем больше разрушает нервную систему. И человек через разрушенную нервную систему, через страх, может сделаться инвалидом. Может совершенно лечь в постель.